Откладываю пластину Вильюлера в сторону и задумываюсь. Информацию, которую я почерпнула из сводок, сообщений, статей, пафосных описаний и лаконичных извещений, кратко можно свести к следующему. После взрыва Тарманджа активные нападения продолжались еще 10 лет. Пострадало в общей сложности более 30 планет. Были взорваны еще две – Таюн и Штиц. Блокировано несколько пограничных космических баз и полетных трасс. Три звездные системы – Ичос, Олстик и Зуфун – в панике едва не вышли из состава объединенных территорий. И только в последнее время интенсивность атак упала до единичных случаев в год. Как это ни дико звучит, но Дириан прав. В таких условиях оставлять империю без управления было бы безумием. Всю вину, естественно, валили на Скион. Изолированная, категорически и наотрез отказавшаяся войти в состав империи, довольно удаленная планета звезды Оп-Леот была для всех страшилкой номер один. Пробовали организовать ответную атаку, но безуспешно. Флот не смог даже близко подойти к системе. Однако сейчас ситуация в корне изменилась. Просмотрела я официальное выступление Дириана. Весьма убедительно и спокойно тот во всеуслышание объявил, что со Скиона все обвинения сняты за появлением неопровержимых доказательств. Да, сделано это под давлением, но очень сомневаюсь, что порядочность Эриальда позволила бы сотрудничать с убийцами и террористами, а ведь он их главарь. К тому же я прекрасно помню, что еще на Тарманже Эрл защищал этих своеобразных разумных существ, пожелавших остаться независимыми, когда обсуждал с моим братом тревожную тему нападения на другие миры. О чем-то он знал, по всей видимости. Но если нападали не скионы, то кто? Кто так успешно их имитировал и подставлял? Да еще и столько лет. Сведений об этом я не нашла. Ни слова, ни даже полслова, за которое можно было бы хоть как-то зацепиться. Да. Устав от долгого лежания в постели, несколько минут медленно перемещаюсь по комнате, разминая затекшие мышцы. Заглядываю в столовую, где вновь ощутимо раздробляю стол, и возвращаюсь обратно. На всякий случай еще раз внимательно просматриваю загруженные в Вильюрер данные, но ничего нового не обнаруживаю. Ладно, все тайное становится явным со временем. Откидываюсь на подушки и прикрываю глаза. Спать хочу неимоверно, веки уже просто слипаются. Похоже, что организму катастрофически нужен отдых. Он ведь столько энергии тратит на регенерацию. Нужен? Значит, будем спать. Зачем мешать процессу выздоровления? В комнате тихо. Так тихо, что мне слышен чей-то негромкий разговор. Наверное, за дверью. Но звуки не раздражающие, какие-то мерные, убаюкивающие, шелестящие. Неприятное ощущение, что со мной рядом кто-то есть, заставляют приоткрыть глаза, чтобы прояснить сей туманный момент. Поворачиваю голову и вижу Дириана, лежащего рядом. Дымчатые глаза смотрят внимательно. Голову поддерживает согнутая в локте рука. А вот торс, вернее его внешний облик, заставляет моментально проснуться. «Фердириан!» Немедленно приподнимаюсь, отодвигаясь чуть дальше. «Вы что себе позволяете?» «А что тебя так возмущает?» Делает вид, что не понимает этот, мягко сказать, несколько неодетый тип. «Мы не женаты!» Отчеканиваю. «Будьте любезны, найдите себе другое место для сна». «Ага». Он даже не делает попыток сменить место дислокации. «А смысл?» «Что?» – офигеваю я. «Ну, какой смысл в том, что я буду спать в другом месте?» Как маленькая поясняет эта наглая морда. «Ты рядом со мной уже почти месяц. Разве за это время мы мало узнали друг о друге?» Окидывает меня с ног до головы весьма специфическим взглядом. «Фердириан!» Не поддаюсь на провокацию, натягивая одеяло выше. «Вы могли манипулировать мной, когда я ничего не помнила, но больше я вам этого делать не позволю. И рассуждать о том, что было между нами, можете сколько угодно. У вас ничего не выйдет. Вы мой жених, а не муж. И ваше присутствие в моей постели недопустимо. Или вы немедленно покинете эту комнату, или я буду спать в ванной». «Вспомнив прошлое, моя девочка повзрослела? Что ж, тем интереснее», – загадочно хмыкает мужчина. «Но жаль». Наконец, соизволяет подняться и выйти вон. Между прочим, его неодетость заканчивалась на уровне талии. Ну, хоть совсем до крайности доходить не стал, и на том спасибо. Наглость лансианина возмутила меня безумно. С другой стороны, даже хорошо, что пришлось ставить его на место. Теперь до свадьбы он меня доставать не будет. Можно спать спокойно. Кстати, а спать? Проснувшись утром, я попыталась вспомнить почтивший меня своим присутствием сон и осталась весьма озадаченной. Сновидение было совершенно обычным. Легким, сумбурным, несколько смазанным, но никаких страшных туннелей, теней и воспоминаний. Все тихо, мирно и спокойно. И это первая ночь, когда я выспалась. Похоже, что я действительно стала собой. Здорово. К обеду Дири все-таки соизволил меня навестить. Пожелал хорошего дня, предложил пригласить кого-нибудь из компаньонок, сделал вид, что расстроился моим отказом, поинтересовался планами на ближайшие 10 часов и, поняв, что я собираюсь маяться дурью, слинял. И даже на конфликт не нарвался ни разу. Очаровательно. Какое-то время валяюсь на кровати, бездумно созерцая пейзажи планет, которые проецируются вельюрером на одну из стен комнаты и медленно сменяют друг друга. Впрочем, ничего не делание мне быстро надоедает. Я даже начинаю жалеть, что так недальновидно не потребовала у женишка чего-нибудь развлекательно-познавательного. С доставкой на дом, то бишь в каюту. Но делать нечего, приходится довольствоваться тем, что имеется в наличии. Пара-тройка книг, какие-то брошюрки о планетах. Копаясь в шкафах в поисках хоть каких-нибудь развлечений и в карманах одежды в том числе, вот ведь дурацкая земная привычка, я внезапно натыкаюсь на маленькую записку в одном из костюмов Дириана. Он, кстати, в нем был вчера, до того, как шмякнулся ко мне в кровать. «Через 3 дня. Вр. 12.00. Борт. Ур. 7. Нет. Точка. Ч. Точка». Не слишком понятно. И что сие значит? С кем это император ведет подобную переписку, позвольте спросить. Развлечения мне хватает до вечера. Я этот кусочек бумаги осмотрела вдоль, поперек и насквозь. Изучила почерк, чернила, обнюхала, но разве что на вкус не попробовала. Вот ведь интрига! Ясно, что в записке речь идет о встрече. Тайной, иначе зачем такая лаконичность, верно? Допустим, что он получил ее вчера. Значит, сходка будет послезавтра, в 12 по времени лайнера, на 7-й палубе. Это легко. А вот что означает «нет» и инициал «Ч»? Загадка. Вечером приходится еще раз потерпеть неприятную процедуру перевязки и параллельно еще один визит вежливости Дириана. Выпроводив жениха с глаз долой, из сердца вон, заваливаюсь спать. Мысль о том, как бы проследить за этим темным субъектом и узнать, с кем он должен встретиться, в покое не оставляет. Но, увы, ни на следующий день, ни в последующие 2 выйти из комнаты не получается. Меня банально запирают. И ничего с этим поделать я не могу. У меня вообще такое ощущение складывается, что я не невеста, а пленница какая-то. На следующий день, после того, как предполагаемая встреча состоялась, решаю с женихом на сей счет поговорить. Нет, ну надоело, правда? С трудом дожидаюсь вечернего посещения, наблюдая, как Кроув снимает повязку, и жду момента, чтобы эффективнее решить проблему возможностей моего перемещения в пространстве. «Ну вот», – удовлетворенно закрывает свой чемоданчик доктор, – «моя помощь вам больше не нужна. Ваш организм прекрасно справился. Я рад». «И я рада», – улыбаюсь в ответ. «Значит, мне можно больше физической нагрузки?» – интересуюсь с коварным умыслом, принципиально не обращая внимания на кислое выражение лица замершего у дверей лансианина. «Не просто можно, даже нужно», – легко поддается на мою подначку Кроув. «Бегать, прыгать и стрелять, конечно, еще рано, но бассейн обязательно, и спа-процедуры, и массаж». «Ага, ага», – киваю, самым серьезным видом. «Спасибо и на этом. Хотя, жаль, пострелять было бы неплохо, раз уж тут есть такая возможность. Я даже знаю, чье изображение красовалось бы у меня в качестве мишени. И как я раньше упустила из виду такой аттракцион?» Дир провожает врача взглядом и снова возвращается к созерцанию моей наглой персоны. «Ферт Дириан», – медовым голоском зову я его. «Вы не будете возражать, если завтра сделаю что-нибудь из того, что рекомендовал доктор?» Перестав изображать привидение, мужчина подходит ближе и садится на кровать рядом. «Терплю. Понимаю, что фыркать и возмущаться себе дороже». «Конечно», – неожиданно соглашается и даже приветливую улыбку на лицо цепляет. Впрочем, после следующей фразы мне становится понятной причиной его уступчивости. «Но только в сопровождении Фиса Майрена и твоей фрейлины обязательно. Ферт Стириас и кто-нибудь из его окружения тоже. И не вздумай сбегать и пытаться погулять по лайнеру одна». Смотрит пристально, все с той же легкой улыбкой, а голос отнюдь не ласковый. «А я об этом даже и не думала», скромно опускаю глазки и принимаюсь сосредоточенно водить пальчиком по вышитому узору одеяла. «Эстелина», – сквозь зуб предупреждает Дириан. «Только попробуй. Запру в каюте и не выпущу до самого прилета на Ланс. Ясно?» «Куда уж яснее. Шаг в сторону – попытка к бегству. Прыжок на месте – провокация. После чего немедленный расстрел. Без суда и следствия». «Да поняла я, поняла!» – уже серьезно вздыхаю, отворачиваюсь. «Ну, что ты как маленькая?» – качает головой. «Сколько раз тебе повторять, что это для твоей же безопасности?» «Ага», – тихо соглашаюсь. «Я что, самоубийца, чтобы с ним спорить? Моя покладистость меня не спасает, потому что уже через секунду оказываюсь сидящей у него на коленях. Рефлекторно дергаюсь, чтобы оттолкнуть бессовестного типа и освободиться, но руки сжимают крепко, и ничего у меня, естественно, не получается». «Даже так?» – почувствовав сопротивление, жених смотрит на меня с интересом. «По-твоему, на это я тоже не имею права?» – спрашивает с какой-то подозрительной мягкой интонацией. «Извините», – понимаю, что напрасно перестала себя контролировать. Мало того, что спровоцировала его на физический контакт, так еще и о существующих правилах забыла напрочь. Несколько минут мы сидим молча. Дириан все с той же маниакальной настойчивостью фиксирует руки вокруг моей талии, а мне приходится соскрести со стенок внутренности все то психическое спокойствие, которое у меня там осталось, и ждать, пока он соизволит меня отпустить. И как бы я к нему ни относилась, что бы ни испытывала, страх, ненависть, злость, презрение, да что угодно, оттолкнуть его я не могу». Но и он не может сделать ничего большего, как бы ему этого ни хотелось. «Мне так тебе не хватает, Эстелина», – вдруг начинает говорить, уткнувшись в мою макушку. «Представляешь, оказывается, я совершенно не могу существовать без тебя. Невероятно, да? Когда тебя ранили, я чуть с ума не сошел от того, что тебе плохо. Сейчас я постоянно просыпаюсь ночью, потому что тебя нет рядом и не слышно твоего сонного дыхания. У меня совершенно нет аппетита, потому что есть мне приходится в одиночестве. Мне жизненно необходимо чувствовать твое, иное, иногда весьма наивное восприятие окружающего мира. Что ты со мной делаешь?» Прикусываю губы, стискиваю пальцы, сдерживаюсь из последних сил. Спокойно, насколько это возможно в такой ситуации, конечно, ему отвечаю. «Потерпите. Дней через 10 у вас все это пройдет. Вы получите то, что хотели». «Даже 10 дней – это долго, Эстелина. Невероятно долго». Тихо вздыхает Дириан. Чувствую секундное усиление давления. Переместив меня на кровать, мужчина быстро выходит из комнаты, словно боится посмотреть мне в глаза. А я, выпустив эмоции на свободу, падаю лицом в подушке. Плачу навзрыд и кусая зубами мягкую ткань. «Эрл, но почему ты со мной не поговорил? Улетел и ничего не сказал. Если бы я знала, что не нужна тебе, это убило бы половину меня. Я бы страдала, да, но я бы смирилась со своей судьбой и перестала мучить другого. Многое из того, что сделал Дир, отвратительно. То, что он заставляет меня быть с ним в первую очередь, но он это делает, потому что я ему нужна. Очень сильно нужна. Ради моего спасения он даже требования выполнил. Твои требования. А ты? Ведь ты поступаешь ничуть не лучше. Я думала, что время над любовью не властно. А ты даже не пожалел меня и не защитил. Ты меня просто оставил. Одну. Неужели я так мало для тебя значила? Наверное, было бы лучше, если бы я так и не вспомнила о нашей любви. Зачем вообще проснувшаяся память так много открыла из того, что рвет мою душу на части? Что же мне делать, Эриальд? Что?